Арзамас представляет комплекс. Комплекс неполноценности. Привет. Меня зовут Ирина Клитеевская, я редактор «Арзамас», а вы слушаете «Комплекс неполноценности» – подкаст, в котором мы говорим с очень умными людьми, чтобы почувствовать себя умнее и лучше, чем мы есть на самом деле. И на этот раз мы с моей коллегой, редактором «Арзамас» Юлией Богатко, разговариваем с Валерием Золотухиным. Он кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС и специалист по истории театра. Обсуждать мы с ним будем, что происходило в театральной жизни Советского Союза после революции. Как мы знаем, несколько послереволюционных лет во всех видах искусства был разрешен эксперимент. И авангардисты, в том числе театральные, пытались найти свой новый художественный язык. И вот когда, как мы знаем, последние стали первыми, наоборот, было много того, что называется инициатива на местах. Сейчас слово «самодеятельность» такой нехороший немного оттенок, а в первые послереволюционные годы она всячески приветствовалась и культивировалась даже и самими профессионалами. Так на сцене играли рабочие, солдаты Красной Армии. И, собственно, наш первый вопрос к Валерию: в чем идея, почему театр намеренно стал непрофессиональным? В чем заключалась как бы ключевая идея здесь? В том, что из театра должен уйти профессионал, который занимается только искусством, и должен прийти человек, для которого искусство является частью его жизни, но он не сосредоточен целиком на искусстве, он не профессионал, он занимается чем-то еще, искусство – одна из сфер его самореализации. То есть вот это разрушение как бы автономии искусства и статуса художника как такой независимой фигуры, которая занимает абсолютно обособленное, в том числе общественное положение, ну то есть другими словами, да, художник как профессия, актер как профессия, вот они видели будущее театра в том, что такой профессии не будет. Театр станет частью жизни, можно сказать, частью обыденной жизни, да, повседневной жизни. Он вольется в нее. И отсюда вот эта идея, с одной стороны, самодеятельности, с другой стороны, того, что на смену театру, драматическому театру, должны прийти какие-то новые формы, такие, например, как празднество. Празднество – это что-то, что не знает разделения на зрителей и на участников. Все, по идее, должны стать участниками в празднестве. Вот эта идея снятия разделения на зрителя и на актера, то есть на действующего и на пассивного, одна из ключевых в авангардной парадигме театра. Отсюда вот это очень бурное развитие студий различных. И если говорить о красноармейской самодеятельности, то вот это, наверное, одно из самых интересных явлений для изучения, потому что что такое с культурной точки зрения Красная Армия и вообще проект, да, культурный, связанный с Красной Армией, он заключается в воспитании нового человека. Потому что через Красную Армию в эти годы проходят сотни тысяч молодых людей, в основном из крестьян и из рабочих, которые представляют собой что-то вроде такой табула раса, да, своего рода. Они могут стать носителями новой культуры. И театр в этом смысле должен был сыграть свою роль именно уже как такой социальный, мы бы сегодня сказали, инструмент, как антропологический инструмент. И вот с этим связан проект красноармейской самодеятельности. Это было как-то институционализировано? Были какие-то люди, которые приезжали в разные отряды и что-то с ними ставили? Да, и которые развивали армейскую самодеятельность. Совершенно верно, да. Причем эти люди, что очень интересно, были выходцами из таких авангардных кругов, конечно, в основном столичных. И вот эта вот красноармейская самодеятельность, она сегодня представляет очень большой интерес, потому что сама технология производства спектаклей очень сильно изменилась. В чем это выражалось? Ну, в одной из статей Луначарский писал о том, что красноармейцы очень плохо воспринимали актеров, которые приезжали, допустим, в части и показывали там какие-то спектакли, сцены и так далее, там выступали с декламацией. И гораздо лучше они воспринимали выступления других красноармейцев. То есть, когда они видели как бы себе подобных на сцене, и самое главное, что не актеров, которые играли бы красноармейцев, когда они видели, как сами красноармейцы играли, они это очень хорошо воспринимали. То есть, такой театр им был гораздо ближе. театральная самодеятельность в Красной Армии давала один из ответов. Каким может быть новый театр, в котором, а, нету разделения на профессионалов и любителей, и, б, в котором нету драматургии, которая бы принадлежала бы кому-то еще, но не тому, кто исполняет этот спектакль. То есть обычное разделение на драматурга и актеров здесь не работало, потому что сами актеры были драматургами. Да, идея была, конечно, в первую очередь агитация. Это были агитационные спектакли. Но что очень интересно, что они начали ставить спектакли на основе биографических эпизодов исполнителей. То есть эти спектакли были поставлены таким импровизационным методом. Допустим, так работали в драматургической мастерской Красной Армии. Одна из очень многих театральных студий. Она работала в Петрограде. Ею руководил такой режиссер. Его звали Николай Виноградов Мамонт. Причем Мамонт — это расшифровывается как «мастерская монументального театра». Он мечтал всю жизнь о создании вот этой мастерской. И такой псевдоним, вот это как напоминание о его несбывшейся в конечном счете мечте. Как он работал? Они собирались вместе с вот этими ребятами, красноармейцами, и начинали придумывать, сочинять вместе спектакль. Он предлагал им вспоминать какие-то эпизоды из недавнего прошлого, какие-то факты их биографии, короче говоря, и вводить их в спектакль. Так был поставлен очень популярный в 18 году спектакль, который назывался «Свержение самодержавия». В нем пересказывались события с 905 года по февраль 17 года, то есть в основном они касались Первой мировой войны и волнений 17 года, которые предшествовали революции. И этот спектакль очень впечатлил зрителей, среди которых было много профессионалов театра, и продемонстрировал возможности вот этого импровизационного метода для создания агитационного театра. Потому что сама концепция агитационного театра в 18 году еще была очень сырой. Было непонятно, каким должен и может быть агитационный театр, каковы его возможности. А если сегодня мы бы представили, вот, например, да, собрали бы участников, боевых действий, где бы то ни было, и предложили бы им высказаться внутри, допустим, спектакля театра «Док», то понятно, что полифоническое звучание здесь было бы очень-очень важным. То есть важно было бы, чтобы они рассказывали разные истории, чтобы разные эпизоды освещались. Но там, скорее, их интенции были направлены в одну сторону. Создание агитационного спектакля. Спектакля, который бы вызывал очень сильный эмоциональный отклик у зрителей, который работал бы как агитационное произведение. Этот театр стремится к очень упрощенной картине. Вот если говорить о свержении самодержавия, упрощение было даже в разделении на своих и чужих. Это было два центра, две площадки, которые как бы конфликтовали друг с другом в спектакле. Вообще пространство как решение очень характерно для этого раннего агитационного театра, к которым, кстати, и относится «Взятие Зимнего». Спектакль «Массовое действие», которое было поставлено на площади перед Зимним дворцом, и которое представляет собой сегодня вот еще один очень интересный предмет для изучения. Им много занимаются, по-настоящему много. Что это такое? Что за спектакль? Значит, спектакль был поставлен на площади Зимнего дворца. Играли его под открытым небом. И на площади были установлены две большие платформы, как бы две сцены. На одной сцене находились красные, а на другой сцене находилось временное правительство. То есть сцена большевиков и сцена временного правительства. И события, которые описывались во «Взятии Зимнего», это не только, собственно, «Взятие Зимнего», но и события 17-го года. Режиссерская группа во главе с Николаем Еврейновым работала непосредственно на площади. Еврейнов призывал даже через газеты играть в этом спектакле. Он звал людей, которые принимали участие во взятии Зимнего дворца. Как это технически было устроено? Это же огромное количество людей. Как это все разрешение нужно было пробивать? Где находились зрители? То есть как это все выглядело? Спектакль разыгрывался на площади перед Зимним дворцом. Все, что уже разворачивалось внутри Зимнего дворца, разыгрывалось как теневой спектакль в окнах дворца. И репетиции у этого спектакля, конечно, их не могло быть много, потому что участников насчитывалось около 8 тысяч человек. Часть из них были профессиональные актеры, но в основном это были статисты. И откуда такое невероятное, огромное количество людей? Подготовка и организация этого спектакля проходили при участии военного управления. Это были и солдаты, которых отправляли участвовать в этом спектакле. Это была техника, это были ресурсы. Режиссерская рубка, откуда велось руководство этим спектаклем, находилась в самом центре площади. И они отдавали приказы. Зрители же, которые собрались на площади, которые смотрели этот театр, для них этот театр как бы обнажался. Мы видели и то, как управляется этот спектакль. И вот эта модель управления была очень близка военной модели. И вообще нужно сказать, что очень яркая черта вот театра первых послереволюционных лет — это его ориентация на военные методы, на военную эстетику, на совершенно другой характер отношений, чем тот, который был принят до революции в театре. Режиссер как военачальник, невозможно себе представить такого в театре десятых годов. Это просто абсурд. Но мы помним, что, скажем, Мерхольд надевал форму. Мы помним, что в некоторых спектаклях он очень активно вводил вот эти элементы военного быта, военную технику. И Евреинов в этом смысле, он довел эту идею до... ну, как бы до конца, да, он представил спектакль как, ну, своего рода продолжение армии. А кто во взятии Зимнего играл Временное правительство? И вообще во всех этих спектаклях как бы плохих кто играл? Часто это были профессиональные актеры. Потому что для сил добра годилась толпа и коллективное тело. То есть вот это, ну как сказать, такая фигура... Античный хор. Да, античный хор, да, можно так сказать, античный хор. В то время как Временное правительство, очень важно было показать, что это правительство, которое состоит из суммы отдельных субъектов. И понятно, ну, все те как бы коннотации, которые присутствуют, да, в этом, о том, что в этом отсутствует связь, отсутствует организация, отсутствует воля. То есть в конечном счете они обречены. И кто это мог лучше всех выразить? Конечно, актеры. То есть тот, кто привык существовать на сцене, ну, можно так сказать, обособленно, да? И вот также вот на противопоставлении субъективности актеров и, наоборот, коллективизма любителей строился спектакль. В данном случае нам страшно повезло. Дело в том, что эта инсценировка была снята на пленку, и получившийся фильм можно посмотреть на странице этого подкаста. Его можно найти по адресу arzamasakedemy/radio. Ну, а можно просто зайти на YouTube и вбить «Взятие Зимнего дворца, 1920 год». В чем заключается как бы суть этого спектакля? Зачем? Я думаю, что Евреинов представлял себе его... прежде всего, как объяснение жителям Петрограда того, что произошло в октябре 1917 года. То есть спектакль должен был объяснить вот это историческое событие, которое еще не нашло себе места в сознании этих людей, которое было каким-то эпизодом внутри вот этого хаоса революции, которое не воспринималось совсем как что-то героическое, какое-то событие вот в там поворотное, да, в ходе революционных боев, да, и в ходе вообще революции. Это должно быть понятное событие, понятное, потому что то, что происходило до, его особенностью была непонятность. Непонятно. Слишком много всего происходит, слишком много впечатлений. Это хорошо или плохо? Это правильно или неправильно? К чему это приведет? Да никто не знает. Но вот, есть событие, которое проиграно заново, и оно занимает какое-то место в нашем восприятии. Вот мне это напоминает немножко историю с ритуалами, когда все участники, ритуалы свадебные или похоронные, и тоже таким образом, участвуя в этом ритуале, проживают, да, и, может быть, там несознательно что-то там усваивают. Вот в связи с этим вопрос, насколько этот театр опирался ли на какую-то вот, может быть, исследование вот этих народных вещей? Во-первых, эта ассоциация абсолютно закономерна, и те, кто пытаются объяснять вот этот экспериментальный театр первых послереволюционных лет, очень часто обращаются к концепции ритуала, которая уже гораздо позднее была сформулирована таким антропологом Виктором Тёрнером, который именно так это и объяснял. Ритуал, с помощью которого преодолеваются конфликтные ситуации, конфликты в обществе. А если говорить о том, как вообще концепция ритуала меняла советский театр, то это очень интересный сюжет, связанный с идеями Адриана Петровского. Это Адриан Петровский, человек, который очень много сделал и для теории, и для практики самодеятельного театра. Он был знатоком и переводчиком древнегреческих пьес. Он был очень увлечен проблемой отношений ритуала и театра. А точнее говоря, момента, когда ритуал превращается в театр. Он говорил, что сегодня мы, революционные художники, должны заниматься не постановками спектаклей. Мы не должны тянуть дальше вот эту линию, традицию драматического театра. Мы должны осознать то, что этот театр закончился с той общественной формацией, которая прекратила свое существование в 1917 году. Новое общество должно, в конце концов, породить новый театр. Но оно не может его породить как бы из ничего. Оно должно сначала породить ритуалы. И вот этими ритуалами, созданием этих ритуалов он предлагал заниматься. Что это за ритуалы? Это самые разные активности, которые, например, происходили в рабочих клубах. Это игры, это инсценировки судов, это подготовка и проведение демонстраций, которые включали в себя элементы и театрального представления. Это быт. Это новый быт, но не новое искусство и не новый театр. В второй половине 20-х годов появился театр, который назывался «Театр рабочей молодежи», ТРАМ сокращенно. Это было целое такое театральное движение. Но в Ленинграде уже на тот момент существовал, наверное, один из самых ярких ТРАМов. И вот Петровский видел как раз ТРАМ как что-то, что родилось из этих новых ритуалов. Что-то, что не тянулось из прошлого, а родилось уже из вот этих новых практик. Почему они считали, что, скажем, инсценировки судов – это и есть такого рода новый ритуал, потому что инсценировка судов, вот этот суд – это что-то, что позволяет коллективно вырабатывать отношения, мнения, суждения о той или иной проблеме, о том или ином явлении. Это еще одна форма, которая была заимствована из, скорее, дореволюционного быта. Это существовало еще до революции. Но после революции это занимает очень такое прочное место в практиках рабочих клубов. Mm-hmm. Начинают публиковаться целые такие сборники сценариев, инсценировок судов и так далее. То есть это становится одним из главных жанров вот этой вот рабочей самодеятельности. Петровский бы назвал это новыми ритуалами. Например, Анна Каренина. Понятно, литературный персонаж. Как к нему должен относиться вот этот новый человек? Mm-hmm. Как к нему должен относиться рабочий сегодня и сейчас? Так вопрос можно поставить. И так его ставили в рабочих клубах. Это не может быть навязано. Это должно быть выработано. И это должно быть выработано совместно. А как можешь рассказать чуть-чуть подробнее, как это было вот, например, Анна такое Каренина? Что это вообще значит? Там есть роль адвоката, роль прокурора, судьи? Да, совершенно верно. Обязательно есть все то, что существует в суде, все Анна, те роли. Сама Анна. Сама Анна, да. Сам Вронский принимает участие, да. Он тоже, как свидетель, да, может выступать, который может стать и обвиняемым, да, в какой-то момент. Пострадавшим, да. Есть адвокаты, есть прокуроры, есть присяжные, есть судья, и есть аудитория, как бы зрители этого суда, общественное мнение. И суд разыгрывается, значит, он состоит из ряда монологов, да, цепочки, вереницы монологов. Это монолог Анны, это монолог адвоката, это монолог прокурора и так далее, и так далее. То есть, да, и естественно, это включает в себя полемику. А результат не предрешен? Предрешен. Ага. Обычно результаты были предрешены, потому что действительно существовали сценарии. Если анализировать эти тексты с такой литературной точки зрения, то ничего, кроме как набора каких-то шаблонных мнений и даже, в общем, такого какого-то спрямления, да, в угоду новым взглядам, ты в этом не разглядишь. Это не с литературной, ни с какой другой точки зрения невозможно как-то серьезно это анализировать. И если рассматривать это как театральное событие, то это, конечно, гораздо интереснее. Потому что в театре события носят импровизированный характер, неизбежно импровизированный. Вот это импровизационное начало театра здесь очень важно, потому что люди собираются вместе для того, чтобы понять и усвоить, перенять вот это новое отношение. Но они вырабатывают его совместно в ходе вот этого инсценированного суда, да, разыгрывания этого суда. Нужно понимать, что задача выработать новое отношение к старым явлениям, она только стоит еще, она не решена. И все пересматривается в это время. Те, кто предлагает судить Евгения Онегина, да, у них есть, конечно, свое определенное отношение к Евгению Онегину и так далее. Но вообще-то говоря, для них даже это открытая еще проблема. Как относиться сегодня к Евгению Онегину? Как относиться к Пушкину? Как относиться к всей великой литературе XIX века? Нужна ли она сегодня? Нужны ли эти герои? Какое к ним может и должно быть отношение? Давайте послушаем сейчас кусочек из экранизации романа Вениамина Каверина «Два капитана», где состоялся как раз такой суд над Онегином, разыгранный школьниками 20-х годов. Обвиняемый Евгений Онегин. Встаньте. Признаете ли вы себя виновным? В чем? Преднамеренном убийстве под видом дуэли Ленского Владимира. Не цапай. Ленского Владимира, поэта 18 лет. Никогда. Надо понимать, что дуэль это не убийство. Тогда приступим к допросу свидетелей. Гражданка Ларина, что можете показать по этому делу? Лично я считаю, что Онегин целиком и полностью отвечает за эту дуэль. И вообще он любил зазнаваться. И с моей точки зрения был пустой эгоист. Погромче! И как про него сказал Тише товарищ ты. Сам Пушкин. Он был ничего не слышно! Я решительно... Ну, можно, наверное, немножко сказать вообще о том, что, наверное, неправильно видеть все вот эти вот новые явления, да, послереволюционного театра как полный абсолютный разрыв с дореволюционной традицией. Это неправильно. Потому что, на самом деле, мало того, что очень многие формы послереволюционного театра, ну, просто они родились еще до революции, сама проблематика коренится в спорах, в полемике, которая предшествовала революции. И вот эти идеи, скажем, связанные с импровизацией, они очень характерны именно для дореволюционного театра, для театра начала XX века. И связано это с попыткой понять, что такое театр в отличие от других видов искусства. Ну, например, если вы заглянете в историю театра XIX века, то обычно это раздел внутри истории литературы. И история театра четко привязана к истории драмы. Вот если бы в XIX веке, да, был задан такой вопрос, что такое история античного театра? Ну, конечно, это история античной драмы. Теперь вопрос. Вот есть такое явление, как комедия дель арте. Комедия дель арте не основывается на драматургии. Нету никакой драматургии комедии дель арте. Есть сценарии. Они не представляют интереса с точки зрения истории литературы. Но это период, который выдвигается в центр внимания в начале XX века. Именно потому, что комедия дель арте воспринимается как чистое творчество актера. И вот для театра начала века именно этот период начинает представлять огромный интерес. Появляются монографии о комедии дель арте. Импровизация как техника начинает привлекать к себе внимание. То есть режиссеры начала XX века начинают экспериментировать с импровизацией, как, например, Евреинов, как, например, Мерхольд. И Евреинов в одном из своих текстов ставит очень необычный вопрос. Он говорит о том, что же, собственно, нам нужно как бы ценить в театре. Способность актера точно воспроизводить свою роль из спектакля в спектакль. Или наоборот, вот эти моменты, когда происходят какие-то сбои. Например, когда актер забывает роль, но пытается импровизировать. Или, например, когда происходит какое-то вторжение случайности в спектакль. Евреинов говорит, для меня вот это представляет самую большую ценность. То есть не способность актера как бы хранить форму, а вот это вторжение чего-то иноприродного, да, что не имеет отношения к искусству, что, можно сказать, неизбежно в театре, и в то же время, что старается театр все время вытеснить. У него такой образ есть, чихающая статуя. И вот он говорит о том, что статуя не может чихать, а актер может чихать. И, может быть, именно способность актера чихать, это случайность, которая вторгается в спектакль, вот это и есть главная ценность в театре. А я вот хотела еще спросить про качество самих актеров. Была ли это проблема, то, что они были любители, и не всегда можно было добиться, во-первых, режиссерских целей, во-вторых, какой-то достоверности для своих же зрителей? Да, это очень интересный сюжет. Как вот в этом театре, в любительском или самодеятельном театре, появляются разные приемы, вводятся разные приемы, и появляются какие-то такие решения, которые позднее будут ассоциироваться с этим театром. Но чем они вызваны, да, эти решения? Один из очень часто используемых приемов — это хоровая декламация вот в этих спектаклях. И понятно, что хоровая или коллективная декламация, как ее иногда называют, это что-то, что в нашем представлении связывается с образом коллективности, с образом единения и так далее, и так далее. То есть весь комплекс ассоциаций более-менее понятный. Но еще одна проблема, которая решалась с помощью коллективной декламации, это невладение исполнителями вот этими приемами сценической речи, техникой сценической речи, которой владели актеры. Авторство этого жанра пытался приписать себе, как он себя называл, дирижер коллективного хора Василий Сережников. У него были интересные идеи, связанные с созданием вот этих форм коллективности на сцене через соединение вот в форму хора. Тембр голоса приравнивался к тембру того или иного музыкального инструмента, и дирижер мог, допустим, то или иное стихотворение аранжировать таким образом, чтобы разные тембры вступали в разные моменты, чтобы тем или иным тематическим кускам отвечали те или иные голоса, да. То есть произведение таким образом, декламационное, да, воспринималось как музыкальное произведение. И он много с этим работал, как дирижер, как сочинитель этих вот партитур. В принципе, это имело продолжение, имело достаточно широкое распространение. В Ленинграде стали появляться такие студии коллективной декламации, даже отдельные театры, которые ставили вот именно такого рода не театральные, а декламационные постановки. Но что еще интереснее, что вот в этой практике Сережников был продолжателем футуристов. И одними из первых этим начали заниматься итальянские футуристы, пытаясь противопоставить поэтическому творчеству как чему-то, что связано с глубоко индивидуальной работой, вот эту коллективность. Вот такие футуристические опыты мы как раз можем проиллюстрировать. «Урзоната» или «Просоната» немецкого художника и писателя Курта Швитерса — это настоящая соната в четырех частях, только вместо музыкальных тем в ней темы фонетические. И здесь кусочек этой «Урзоната» исполняет коллектив «Персимфанс» в 2017 году. У нас есть еще одна запись, которая касается уже российского контекста. Это хоровая сцена из драмы «Осел на прокат», которую в 2018 году написал русский футурист Илья Зданевич. Опубликована пьеса была в качестве партитуры с графически прописанными партиями голосов. В этой сцене, по описанию Зданевича, два жениха выражают на перерыв свои чувства к невесте, тоже делает и осел. оригинальных звукозаписей этой пьесы, к сожалению, не сохранилось, но есть реконструкция, которую сделал в 1978 году музыкант Валерий Воскобойников. Он записал все три голоса сам, а затем наложил их друг на друга. Ощап, жугейла, хопри, безногою, бугаю, халери, гопли, гопка, жуду, ям, бам, бибири, нажужаться, пазья. Но эти декламаторы обычно были все-таки профессионалами. Да, они были профессионалами. В хоровой декламации участвовали тоже в рабочих клубах члены. Обычно, этих... да. Обычно это не были профессионалы, обычно это были любители. Uh-huh. А такие записи существуют? Нет. Uh-huh. А вот тогда, раз записи нет, вот чтобы немножко представить себе, как это было, это должно было быть, допустим, одно стихотворение, или это могло быть полифоническая какая-то история? Они брали то или иное стихотворение и каждую строчку передавали тому или иному голосу, то есть тому или иному исполнителю с какими-то яркими особенностями тембра, и его тембр должен был соответствовать содержанию стихотворения. Понятно, что это получалось очень эклектично, и, может быть, это производило, ну, какое-то впечатление хаоса. Поэтому постепенно Сережников начал вводить, например, нескольких исполнителей с близкими тембрами, передавать им, допустим, какой-то фрагмент стихотворения. Потом это стихотворение, скажем, могли какие-то отдельные строки, стихи могли читаться хором всеми участниками, да. Потом, допустим, какие-то группы сменяли друг друга. То есть создавалась композиция поверх текста. Mm-hmm. Ну, что ли, главным как бы выразительным средством был тембр, тембр исполнителя. Интерпретация исполнительская исключалась из этого. То есть не нужно было никому проживать это стихотворение. Интонировать как-то. Интонировать его, да. Это все было сглажено. Но тембр выступал как главная краска, как главное выразительное средство. Записи 20-х годов у нас, к сожалению, нет, но чтобы приблизительно представить, как это звучит, мы можем послушать более поздний пример. Из спектакля Юрия Любимова послушайте 67-го года в театре на Таганке. Не верьте спиртных напитков, пьющим яд, окружающим пытка. Гулящий на сцене просто убийца, на сцене пожар моментально клубится. Сказал философ и сов кино, родные, сестры, кино и вино. Не знаем, кто и что виной. Истории это длина, но фильмы уже догоняют вино. И даже вреднее вина. И скоро будет всякого от них тошнить. Одинаково. Стали. Товарищи люди, на пол не плюйте. А расскажи, пожалуйста, про проект театрализованного города. Это не реализованная идея. Скорее, это очень характерная идея для первых послереволюционных лет. Эта идея принадлежит Алексею Гану, одному из теоретиков конструктивизма, производственного искусства. Он высказал ее в связи с спорами вокруг сценария 1 мая, 1 мая 2020 года. Сегодня мы очень легко себе можем представить, да, как отмечали 1 мая там, в годы застоя. Да? Но они не знали, как отмечать 1 мая и что это может быть. Но Алексей Ган подошел к этому со своей, по-своему, радикальной, в общем-то, концепцией слияния жизни и искусства. Что он предлагал сделать? Он предлагал к 1 мая построить в городе, внутри как бы Москвы, город будущего. Некий утопический город, который организован, конечно, как спектакль, но с которого уже реальный город будет брать пример, и он будет перестраиваться вот по этой модели города будущего, созданного как спектакль. То есть такая инъекция. Да, совершенно верно. То есть как такая вот попытка вживить. Да, вот этот вот, я не знаю, ну, бациллу будущего в реальную Москву. А там есть какие-то продуманные подробности, или это только абстрактная идея? Ой, ну, то нет. Есть, условно, нет, кто там должен жить, что делать? Нет. Эта идея не получила поддержки, и вообще ее, конечно, нужно рассматривать скорее как поиски конструктивистами каких-то форм альтернативных театру, Ну, то есть то место, которое может занять театр в современном обществе и в обществе будущего. Да, это одна из многих, очень многих нереализованных идей. Но вместе с тем, сам проект, он очень характерен для этого времени. Именно благодаря тому, что это событие, в котором участвуют и зрители, и актеры, и режиссер, в котором есть место случайности, в котором есть место плану, вот именно благодаря этому театр выступает как очень удобный полигон для экспериментирования. А есть еще какие-то примеры совсем другие таких проектов, которые бы вот так вот в чистом виде предлагали создавать какие-то варианты и конструировать какую-то новую жизнь в театре? С моей точки зрения, самый яркий такого рода проект — это «Хочу ребенка» Сергея Третьякова. Пьеса, которая была написана им уже во второй половине 20-х годов, которая должна была быть поставлена в театре Мерхольда, и она не была пропущена цензурой. То есть героиня пьесы «Хочу ребенка» Магда — это женщина, которая хочет родить и воспитать ребенка вне семьи. Она не хочет заводить семью, но она хочет ребенка. Она находит, в конце концов, отца своему ребенку, и для нее принципиально важно, что это рабочий, потомственный рабочий, с одной стороны, с другой стороны, у него есть возлюбленная. И она говорит о том, что не нужно тебе отказываться от своей возлюбленной. Я прошу тебя вовсе не об этом. Я не увожу тебя. Я прошу тебя о том, чтобы ты стал отцом моему ребенку. После ты можешь возвращаться к своей возлюбленной. И он не понимает этого. И ее не понимает никто. Но можно сказать, ее не понимает никто, кроме драматурга. Заканчивается эта пьеса немножко таким безумным образом. Мы видим выставку детей. Это такой конкурс. Здоровые дети. Самый здоровый младенец. Самый лучший младенец. Боже, какой кошмар. Да. И это, в этом Третьяков опирался на реальную практику. Действительно, в домах ребенка проводились вот такие выставки. Что здесь происходит? Выставка, ребят. Внимание! Сейчас врачебная комиссия решит, кому из годовалых младенцев дать первую премию. Это что за мать? Милка Гринал. А, это та, которая в прошлом году первую премию взяла? Она. Ставлю на нее трешку. И пятишку на ту богатству. Внимание! Сейчас врачебная комиссия, проверив 39 годовалых младенцев, постановила первую премию выдать пополам номеру первому и номеру седьмому. Номер первый – Олимпиада Кичкина, номер седьмая – Милка Григнау, отец детей – Яков Кичкин. Ура, героям сегодняшнего дня! Это как раз был отрывок из спектакля по мотивам пьесы Сергея Третьякова. В этом году его поставили в театральном центре имени Мейерхольда. Самое интересное, что эта пьеса недавно была поставлена, и это очень интересно, потому что очевидно, что, скажем, тему Евгеники сегодняшний зал воспринимает очень негативное, конечно, отношение. А в то время как такие идеи отчетливо феминистские, которые звучат в этой пьесе, они, наоборот, встречают поддержку, ну, по крайней мере, участие аудитории. И вот этот конфликт очень интересен, потому что мы не можем принять эту пьесу, но и отринуть эту пьесу полностью у нас нет оснований. Она до сих пор вот как какая-то смесь разных утопий, сосуществующих внутри одного текста, и какие-то из этих утопий остались с нами, а какие-то были, наоборот, выброшены. Если вы хотите чуть больше узнать об авангардном театре, на сайте Арзамас в курсе про русский авангард есть краткий учебник по русскому авангарду, который объясняет, как послереволюционная авангардная мысль проявлялась в поэзии, скульптуре, архитектуре, живописи, кино, музыке и в театре в том числе. Собственно, раздел о театре также написан нашим гостем. На этом мы прощаемся с вами и благодарим Валерия Золотухина, звукорежиссера Николая Антонова и студию «Чемоданов Продакшн», а также Центр имени Мейерхольда и Первый симфонический ансамбль за предоставленные записи. Музыку, которую вы слышите сейчас и слышали на протяжении всего подкаста, это симфоническая рапсодия «Октябрь» на тему революционных песен, написанная Иосифом Шиллингером в 1927 году и исполненная коллективом «Персимфанс» и артистами Дюссельдорфского симфонического оркестра. До свидания.